Будет другое лето. Вечером мне позвонила из Ленинграда Майка и спросила: «Ты на свадьбу ко мне приедешь?» «У меня разлад мечты с действительностью», — сказала я. «Что?» «Я хотела бы подарить тебе шубу, а могу только зубную щетку». «Привези щетку, у моей как раз отломилась ручка». Я представила себе, как приеду в Ленинград, как мне удивятся и обрадуются. «Если тебя не будет...» У Майки ослаб голос. «Не реви», — посоветовала я. «У тебя только 3 минуты. А приедешь?» «Приеду». Утром я провожаю своего брата Борьку на работу. Сижу, подпершись ладошкой, гляжу, как он ест и пьет. Глаза у Борьки синие, как у мамы, выразительные. Они могут выражать все, что угодно, но Борька этим преимуществом не пользуется и ничего своими глазами не выражает. Ест сырок, помахивая вилкой. Мой брат — раб своего организма. Когда он хочет есть или спать, ему не до духовных ценностей. «Вкусно?» — спрашиваю я. «Резина», — говорит Борька и принимается за другой сырок. Уходя, он пересчитывает мелочь. «Тебе оставить? У меня есть». «Я оставлю 20 копеек», — великодушно решает Борька и уходит, щелкнув замком. «Итак, у меня 20 копеек. На них я должна пообедать, съездить в редакцию, купить Майке подарок и взять билет на Ленинград». Раньше, когда была жива мама, она беспокоилась о Борьке, потому что он рос слабый и болезненный. Сейчас о нем беспокоюсь я, и Борька не представляет, что можно беспокоиться еще о ком-нибудь, кроме него. Я сижу и думаю, где достать денег. Во-первых, у кого они есть? Во-вторых, кто их даст? Можно взять у Татьяны. Соседки справа, у нее есть, и она даст. Но на это уйдет 2 часа. Татьяна — борец за правду. Она все время решает со мной общечеловеческие вопросы, при этом крепко держит за рукав, чтобы я не убежала. Поначалу ее интересовало, отчего врачи, несмотря на ответственную работу, получают маленькую зарплату. Сейчас, когда зарплату врачам повысили, мою соседку заинтересовал вопрос о человеческой неблагодарности, почему люди часто не помнят хорошего и на добро отвечают злом. Я каждый раз не знаю, почему это происходит, и каждый раз коченею от тоски. Я иду за деньгами к Игорю, соседу напротив. Игорь закончил станкостроительный институт и работает в журнале «Крокодил», помещает в нем карикатуры и из-за шутки. Когда была кампания против взяточничества, Игорь рисовал краснорожего взяточника. Когда стоял вопрос, чтобы не скармливали хлеб свиньям, он рисовал краснорожего мужика, который сыплет свиньям крендели и булки. «Привет!» — весело говорю я. Игорь поднимает встревоженные глаза. «Сколько тебе?» 30 рублей. И все, все». Игорь радостно подхватывается, приносит мне деньги. Видно, боялся, что попрошу 1000. «Ты думал, я больше попрошу?» «Кто тебя знает?» Игорь снова усаживается за стол. «С твоим-то размахом». «Все думают обо мне, будто я живу с размахом». У меня в руках 2 бумажки, 25 рублей и 5. Теперь я реально чувствую, что уеду сегодня в Ленинград. «Ну как?» — спрашиваю. Игорь пожимает плечами и бровями. Ему понятно, о чем я спрашиваю, а мне понятно, что он отвечает. Уже 2 года он собирается жениться и все прикидывает, что он от этого потеряет, а что приобретет. «Врозь», — говорю я, — «не рассчитывай, все равно всего не учтешь». Возвращаюсь в свою комнату. С порога слышу телефонный звонок. Бегу, опрокидывая стулья. Сдергиваю трубку. «Да». «С вами, — говорит, — Дин Рид. Что тебе надо?» Я вдруг чувствую усталость, сажусь на стул. «Выходи за меня замуж». Я уже поняла, что звонит не Дин Рид, а Сашка Климов. и поняла, что американский певец сейчас в Москве на гастролях. Сашка держит меня в курсе всех событий. Когда было перешито сердце, Сашка тут же позвонил, представился Кристианом Барнардом и спросил, не хочу ли я за него замуж. Сашка влюблен в меня. Об этом известно всему курсу. И мне известно. Прежде мне это нравилось. Сейчас раздражает. Сашка, говорю, зайди в деканат, скажи, что меня неделю не будет. А где ты будешь неделю? Я уезжаю в Ленинград на свадьбу. Неуважительная причина, замечает Сашка. Он ведет на курсе профсоюзную работу, знает законы. Тогда скажи, на похороны. На чьи? Я перетряхиваю в голове всех родственников. К родственникам я не привязана, но смерти им не желаю. Почему свадьба не причина, торгуюсь я? Ведь свадьба не твоя, похороны тоже не мои. Странное дело, чем бы ни начинался наш с Сашкой разговор, кончается обязательно тем, что мы ссоримся. «При чем тут я?» — раздражается Сашка. «Не я ведь придумываю порядки». Я бросаю трубку. Сашка действительно ни при чем. И порядки ни при чем. Просто я жду, что позвонит другой человек. А он не звонит. Я иду в парикмахерскую. Хочу сделать прическу, чтобы нравиться. В парикмахерской очередь. Все хотят нравиться. Все ждут мастера Зою. Мне безразлично, у кого причесываться. Я потом все равно переделаю по-своему. Я сижу в кресле перед высоким зеркалом, вижу в нем себя и парикмахершу. Парикмахерша тоже смотрит в зеркало, видит в нем только себя. По выражению ее лица ясно, она очень довольна тем, что видит. Бигуди кладет редко и неровно, но я стесняюсь сказать об этом. Я понимаю, что посажена в кресло из милости и вообще по сравнению с парикмахершей ничего не стою. «Сушиться 40 минут», — предупреждает парикмахерша. Я понимаю, что на эти 40 минут у нее планы, и чтобы я не вздумала соваться со своими. Под феном душно, но я не обращаю внимания, я сочиняю стихи. Это мое основное занятие в жизни. В перерыве между стихами я учусь в институте. Как говорит Борька, учусь на врача. Я вообще люблю участвовать в жизни других людей, сватать, советовать, лечить. Лечить мне пока не приходилось. А сватать и советовать довольно часто. Пока от этого у меня одни неприятности. Помогать людям — своеобразный эгоизм. Я не знаю, кому это больше нужно, людям или мне. Наверное, обеим сторонам. Сочинять стихи, навязывать свое «я» — тоже своеобразный эгоизм. Но здесь это нужно только мне. Людям это безразлично, они даже не знают об этом. Качество своих стихов я пока не уяснила. В редакциях говорят хорошие, но печатать не берут. Наверное, боятся, что не сумеют поддерживать журнал на уровне моих стихов. Через 40 минут я возвращаюсь в кресло. «Вам с начесом?» — строго спрашивает парикмахерша. «Так и так». Осмелев, я делаю вокруг головы несколько жестов. «Я так не знаю», — одергивает меня парикмахерша. «Делайте, как знаете». Парикмахерша делает, как знает. Я бормочу благодарные слова и, оставив чаевые, иду в гардероб. Там достаю расческу и начинаю раздирать дремучий начес. Очередь смотрит с интересом. Предусмотрительная очередь ждет Зою, у которой обеденный перерыв. Зоя беседует с кассиршей, при этом ест калорийную булочку, запивая молоком из бутылки. На ее месте я поставила бы на столик бутылку, положила булочку и со всех ног бросилась на Мосфильм сниматься в главной роли. Никогда не видела таких редкостно красивых девушек. Зоя поставила на столик бутылку, положила булочку и подошла ко мне. Вытащив из кармана металлическую расческу, стала укладывать мои волосы сзади и сбоку. Я смотрела в зеркало на нее, она на мои волосы. Они лежали небрежно и точно как на портретах из польского журнала «Экран». «Спасибо», — сказала я. «Пожалуйста», — ответила Зоя и спрятала расческу. Иду по коридору редакции, читаю таблички на дверях. Главный редактор. Это не то, вернее то, но он меня не звал. Литературный консультант Трофимов С.А. Этот меня звал. Я открываю дверь, но Трофимова не вижу, а вижу двух мальчишек, которые сидят на диване и беседуют. Один из них бородат, другой в женской кофте крупной вязки. Молодые дарования. «Проходите», — приглашают дарования, — «садитесь. Трофимов сейчас придет». Я прохожу и сажусь, но не на диван, а на стул. Отвернувшись, гляжу в окно, вижу в стекле контуры своей головы и плеч. Вошел Трофимов, стал беседовать с мальчишками, а я вытащила из портфеля «Правду», стала читать заголовки. Я читала заголовки, чтобы куда-нибудь деть глаза. Мальчишки ушли. Трофимов стал смотреть на меня, потом сказал с каким-то даже ужасом: «Как вы талантливы!» Это было подозрительно хорошее начало. Я опустила глаза, ждала, когда он скажет: «Хорошо, но мы не напечатаем». «Очень интересно», — сказал Трофимов. «Но мы не можем напечатать». Больше ждать было нечего. «Почему?» Я посмотрела ему в лицо, увидела длинное расстояние от носа до верхней губы. Удобно бриться. «Маленькие проблемы». «Маленькие. Это тоже большие?» Трофимов развел руками. «Непонятно, где живет ваш герой?» «Мой герой влюблен», — сказала я, «а влюбленные везде примерно одинаковые». Трофимов щелкнул языком, как Мастрояни в фильме «Развод по-итальянски», и стал смотреть в окно. В литературных консультациях почему-то никогда не работают настоящие поэты. Наверное, потому что им некогда. Из редакции я еду на Ленинградский вокзал. Сейчас куплю билет и ночью уеду в Ленинград. У каждого живущего на земле есть такое место, где ему всего уютнее. Мое место — Ленинград. Здесь я родилась. На Васильевском острове мой дом, из которого я каждое утро, опаздывая, выбегала в школу. Мама высовывалась в форточку и кричала вслед: «Не беги!» Боялась, что я вспотею и простужусь. А когда я возвращалась обратно, мама звала: «Иди скорее!» Боялась, простынет обед. Мама всегда чего-то боялась. В Ленинграде живет моя подружка Майка. Дружба у нас чисто женская. Самым большим праздником в Майкиной жизни были те дни, когда я получала двойку. А так как Майка училась хуже, то у меня таких праздников было больше. В Ленинграде я пережила свою первую любовь. Мне было 12 лет, а ему 13. Его звали во дворе Пони за маленькое туловище и большую голову. Может быть, существует более яркая первая любовь и более искренняя первая дружба. Но других первых у меня не было. Все, что было потом, второе. Я люблю Медного всадника и решетку Летнего, куда приводят туристов. Люблю обшарпанную Выборгскую сторону. Мне нравится просто бродить по улицам. Я узнаю их и не узнаю. От этого мне грустно и хочется жить лучше, ярче, чем я живу сейчас. Я иду к вокзалу и улыбаюсь. Представляю, как вбегу в темный, пахнущий кошками Майкин подъезд, как мне откроют дверь, шумно удивятся и шумно обрадуются, как будут кормить меня, поить и смотреть с восхищением. А я в этих взглядах почувствую себя легко и блаженно, будто в теплой ванне, захмелевшая, буду рассказывать о себе в Москве, как живу на Борькину зарплату, как меня не печатают, как схожу с ума по женатому человеку. А все будут слушать, смеяться и завидовать. Им тоже вдруг захочется есть плавленые сырки, захочется бесперспективной любви.